Доброе утро, дорогие друзья, дорогая церковь. И так получилось, что сегодня у нас те, кто пойдет в школу, находятся в зале, вот так вот везде, поэтому я постараюсь как-то вот так вот смотреть на вас. Закончилось лето, я не знаю, получилось ли у вас отдохнуть или не совсем. У кого-то не очень, у кого-то, наверное, чуть получше, но я думаю, наши каникулы были большими. Когда начался карантин, в марте, да, это, наверное, самые большие были каникулы. Ну, не совсем каникулы, да, потому что вначале приходилось много учиться, много выходить в разные онлайн-режимы. Мы все подустали от этого. Потом начались нормальные каникулы, я надеюсь. Понятное дело, наши планы были чуть-чуть другими. Но, тем не менее, за это лето, я думаю, каждый из нас вырос, окреп, изменился. Ну, у меня было такое, когда приходишь в школу в какой-нибудь там 5-й, 6-й, да даже в 9-й класс. Ты смотришь друг на друга, смотришь на своих друзей, товарищей и видишь, что все как-то изменились немного. И я предлагаю каждому из нас, в первую очередь себе, начать этот учебный год немного необычно. Начать его как христиане там, где вы находитесь, в своих учебных заведениях. Может быть, раньше вы стеснялись говорить об Иисусе Христе. Может быть, в ваших школах, в ваших вузах, ну, никто не знает, что вы верующий. Если вы придете в этом новом году, так как все меняется, и вы скажете кому-то, что вы христианин, что вы ходите в церковь, что вы молитесь, что вы верите в Бога, на самом деле особо удивительного ничего не произойдет. Почему? Потому что за лето все мы с вами так или иначе изменились. Это будет хорошим изменением. Вообще, я всегда себе задавал такой вопрос. Почему именно я учусь вот в этом учебном месте? Ну, вообще, школ много в Москве. Или много вузов, где бы я мог учиться, где бы каждый из нас мог учиться. Но я думаю, если мы с вами верующие, а я верю, что каждый, кто ходит к нам на занятия в воскресную школу, он верующий, он христианин, он любит Господа, читает Библию, молится. И поэтому каждый из нас может не только слышать здесь Слово Божие в церкви, но и говорить о Боге там, где Он находится каждый день. Господь предлагает каждому из нас начать с самого такого простого – с молитвы о своей школе. Я хотел вас спросить, ну только руки не поднимайте, просто задать вам такой вопрос. Молитесь ли вы за свое учебное заведение? Если нет, начните с этого года молиться за свою учебу. Ну, не просто «Господь, там, благослови мою школу, благослови мою учебу». Я думаю, вы об этом молились и не раз. «Господь, там, помоги мне пятерки получать, и двоек, чтобы было поменьше». Об этом вы молились. Я думаю, еще будете молиться. Но начните молиться о себе, чтобы вы духовно возрастали, в первую очередь. И, во-вторых, молиться о своих одноклассниках, о своих однокурсниках. Смотрите, за каждого из вас кто-то молится. У вас есть родители верующие, у вас есть бабушки, у вас есть церковь, в конце концов. И сегодня, после вот этого слова, мы с вами всей церковью будем молиться, будем вас благословлять на предстоящий учебный год. Смотрите, сколько много людей, которые за вас молятся. Но представьте себе ваших друзей, одноклассников, однокурсников. За них кто-то молится? Скорее всего, за них никто не молится. Но в этом классе, в этой школе, в этом вузе есть вы. И у вас есть такая возможность начать молиться за своих друзей. Даже если за тех, с кем вы, может быть, ну, не так сильно общаетесь. Начать просто молиться. Просить, чтобы их Господь благословил. И знаете, молитва – это особая вещь. Молитва – это которая творит чудеса. Священное Писание во втором послании Тимофею апостол Павел писал наставление молодому Божьему служителю. И он говорил ему: прежде всего прошу совершать молитвы. Поэтому очень важно прежде всего начать молиться. Я предлагаю вам начать новый учебный год, хотя он такой необычный, мы не знаем, как будет проходить обучение, дистанционно или как обычно. Начните его с молитвы за своих одноклассников. Вспомните их перед 1 сентября. Помолитесь за них. Вспомните своих учителей. Может быть, вам они не нравятся. Может быть, они себя ведут, по вашему мнению, не совсем приятно. Помолитесь за них. Молитва меняет людей. У меня было много случаев, когда я учился и в колледже, и сейчас учусь в вузе. Бывает такое, что преподаватель однажды, заведующий кафедрой, мне поставила двойку. И я как-то подумал, это было несправедливо. Вроде бы работа была такой нормальная, но уж точно не на два. Ну ладно бы там тройка. И тут я вспомнил такой момент. А когда последний раз я молился о своем заведующей кафедре, о своем преподавателе? Я вспомнил в какой-то момент, что я уже очень-очень давно об этом человеке просто не молился. А здесь случился не очень приятный момент, и сразу я вспомнил, а почему бы не помолиться? Я начал молиться, и знаете, отношения с этим человеком, они начали меняться. Они начали меняться в лучшую сторону, мы сейчас замечательно общаемся. Потом даже получилось подарить ей Евангелие. Поэтому очень важно нам, как верующим, как христианам, независимо от нашего возраста, если вы умеете молиться, я верю, что вы можете молиться за свои школы, за свои учебные заведения. И я уже буду заканчивать. Хотел еще такое дать небольшое пожелание. То, что, в принципе, мне всегда помогало и помогает до сих пор быть христианином там, на месте учебы. Это легко запомнить. Такие 5П, 5 пунктов. Вот сколько пальцев на руке. Да, столько пунктов помогает мне быть христианином. Первое – это пусть узнают, что ты верующий. Пусть узнают, что ты христианин в своем окружении. Вот если в твоем классе не знали, что ты верующий, что ты в церковь ходишь, вот как-то через общение, ну, не то, что там надо наклеить себе на лоб, там, я христианин, бегать с Библией, кричать, не нужно этого делать. Я думаю, через общение у каждого из нас получится показать, что мы христиане, что мы верующие, что мы ходим в церковь, что мы молимся. Ну, например, как прошли у тебя выходные? Обычно говорят, скучно, валялся на диване, смотрел телевизор, играл в игрушки. Вы можете сказать, а я в церкви был. Где-где? В церкви? Свечки там ставил? И вы можете рассказать, в какой вы церкви были, что вы там были в воскресной школе или вы пели на богослужении. Вы можете просто рассказать, о чем была проповедь, если она вас, конечно же, коснулась. Это всегда интересно. Например, если бы кто-то из нас, ну, таких взрослых, пришел бы в школу и начал бы говорить о Боге, скорее всего, бы его никто не стал слушать. Ну, он чужой человек, неизвестный. Кто его знает, что он там рассказывает? А вас ваши сверстники будут слушать, потому что они с вами дружат, они с вами общаются. Поэтому у каждого из нас есть такая уникальная миссия, чтобы узнали, во-первых, что мы с вами христиане. Второе, я уже говорил об этом, но еще раз скажу, это помолись. Помолись о своих одноклассниках, о своих одногруппниках. Когда я первый раз начал молиться о своих одноклассниках, тогда это было в школе, наверное, в 7-8 классе, у меня было их около 30 человек, и я старался молиться о каждом по именам. Сначала это, знаете, был такой список сухих имен. Ну, с кем-то я общался, с кем-то нет. А потом я, ну, решил как-то его чуть-чуть оживить. И я подошел к одному парню, мы с ним хорошо так общались, и говорю, знаешь, я вот за тебя молюсь, а какие у тебя есть нужды? О чем за тебя молиться? Он так подумал и дал мне список своих пожеланий, чтобы он хотел, чтобы Господь сделал его жизни. Я молился за него, а потом предложил ему, давай вместе помолимся. Он согласился. Мы с ним прямо в школе отошли на перемене и вместе помолились. Слава Богу. Поэтому не пренебрегайте вот такой возможностью, не только чтобы знали, что вы верующие, но что вы молитесь о своих одноклассниках и о своих учителях. Третье «П» — это «подари Библию» или «подари Новый Завет», «подари Священное Писание». Мы всегда что-то можем упустить в своем благовестии, ну, что-то забыть, недосказать или пересказать. Но Священное Писание — это книга особая. Послание к евреям учит нас, что Слово Божие, оно живо и действенно, оно проникает до разделения души, духа, составов мозгов и судит помышления сердечные. Это особое Слово Божие, оно живое. Скоро будет Рождество. Ну, совсем скоро, да? 5 месяцев, полгода. Это хороший праздник. Хороший праздник, когда можно просто подарить своим одноклассникам или одногруппникам подарок. Красиво его упаковать, подарить Священное Писание. И очень много есть свидетельств, когда так вот ребята дарили Евангелие, дарили Священное Писание, и вначале не было никакой реакции. Ну, что там? Священное Писание, все же по-разному относятся. Кто-то клал на полку, потом проходило год, два, три, 10 лет. Люди начинали читать. Они потом вспоминали, что вот со мной училась там Маша, Настя, Леша, Витя, которые были верующими, которые знали о Боге. Они набирали их в социальных сетях и начинали общаться с ними. Не так давно, вот у меня есть друг, с которым мы общаемся очень-очень давно, с начальной школы. Он знает, что я верующий, вот в церковь было как-то ему сложно прийти. И я ему дарил Новый Завет. Совсем недавно он мне написал, у него там возник вопрос такой странный, говорит, кто такой сатана? Расскажи мне на основании Священного Писания, откуда он, кто его создал? Необычный вопрос, да? Ну, я ему сказал, я тебе прям так сходу, наверное, не отвечу. Я посмотрел информацию разную на основании Священного Писания, и потом ему написал ответ. Нужно быть готовым, что нам будут задавать вопросы, но не на все вопросы мы знаем ответ. Это нормально. Ничего страшного. Мы можем у кого-то спросить, мы можем сказать, ну, знаете, на этот вопрос я пока не знаю ответ, но Священное Писание говорит об этом. Слово Божие об этом говорит. И поэтому я могу посмотреть в Библии, что об этом говорит, и потом тебе расскажу. Это всегда интересно. Четвертое – это перескажи Евангелие. Ну, такой немножко сложный уровень, но тем не менее, если вы знаете Евангелие, ведь Евангелие в чем состоит? Что Господь Иисус Христос, Бог сотворил весь мир, грех вошел через сатану в мир, люди все согрешили, удалились от Бога, и Господь послал Иисуса Христа. Вот этот крест, который у нас висит в центре, он напоминает о распятии, о воскресении Иисуса Христа. То есть пересказать такую историю спасения. Можно использовать разные вещи. Я вот часто использую такой браслет. Там четыре слова. Создатель, грех, Иисус и решение. И люди спрашивают, а что у тебя вот там на этом браслете написано? И ты так вот ненавязчиво рассказываешь человеку на самом деле суть Евангелия, суть Благой Вести. Это здорово. Ну и, наконец, последнее. Ты можешь найти верующих ребят в твоем учебном заведении. И вместе с ними начать молиться, вместе с ними начать проповедовать, вместе с ними начать благовествовать. Это очень здорово. Я знаю по себе, у нас вот где я сейчас учусь, в Академии Строганова, такая большая команда студентов-христиан. И это всегда замечательно, когда вот ты находишься в одном месте учебы, в одном вузе, в одной школе, и ты понимаешь, что ты не один. Ты можешь вместе делиться нуждами, вместе молиться, вместе проповедовать Священное Писание. Пусть Господь нас в этом благословит. И сейчас я приглашаю всех школьников, студентов, кто пойдет послезавтра, если я не ошибаюсь, будет 1 сентября, в школу, выходите сюда вперед. Мы будем за вас молиться.